отпускаем. Зачем мы в этот мир пришли? Крупицы истины теряем, не растворяя жизнь в крови. Мы царствуем, гордясь собою, вкусивши прелесть лесных слов. Мы ищем схожесть и покроя, защиту выбранных основ. Избрание прячем под сутаной, под тяберстом поверх голов. Не принимаем жизнь спонтанно, знания наши без плодов. Находим утешение плоти, и с кем проводим мы часы? Вечно в делах, всегда в заботе, о бренном теле без души. Обошедший белый свет, шагая в основном направо, открыл, что создал людей правых. Господь, ведь мы ни перемен и нет цветов, и радость в подвиге теряя, наш холодеет взгляд суров. В суждениях спешных ограничен, понятны нашей вере путь. Вербуем, сторонясь отличий, чтоб шаткий мир вдруг не спугнул. Мы ищем силу в подтверждение того, что в выборе правы, чтоб сеять в землю заблуждение, все без креста и без любви. Мы не ругаем за свершения и за забором вдалеке, мы личность вяжем без стеснения прибитым правилом к доске. Шагая в основном направо, открыл, что создал людей правых. Господь, ведь мы суе-суе проводим дни вдали от света, и помыслами зазаряя мысль, кричим так зычно: берегись всем встречным и не ждем ответа. И обошедший белый свет, шагая в основном направо, открыл, что создал людей правых. Господь, ведь мы зазаряя мысль, звучим так зычно. Берегись всем встречным и не ждем ответа.